Привет. Ты знаешь, я так люблю быть распущенной. Большинство людей, глядя на меня, думают, что я спокойная и невинная девочка. Но на самом деле я страшно люблю заниматься сексом и делать невероятные вещи. Я выгляжу очень привлекательно, и у меня самый... Пошла нахуй, проститутка! Я использую вибратор дважды в день, и поэтому у меня здоровый оргазм все время. Я никогда не обращаюсь грубо с моей писечкой. И у меня хорошо развиты эти мышцы. Я не хочу сильно растягивать мою писечку, потому что когда мы будем заниматься любовью, я хочу, чтобы ты почувствовал это приятное трение. Неужели тебе не нравится чувствовать давление стенок моей писечки вокруг твоего члена? Мне так нравится сжимать мою сочную девочку вокруг твоего большого и жесткого красавца. Я всегда знаю нужный момент, когда плотно сжать и впустить его. Сладость моя, только один вид твоего члена сводит меня с ума. Я хочу, чтобы ты потянул меня за волосы и применил силу ко мне. Мне нравится немножко переигрывать. Назови меня гулящей. О, да, скажи, что я до невозможности распущена. Как мне нравится, когда ты разговариваешь со мной так. О, мой любовь. Ты проститутка, ебать, урод. Или хочешь трахнуть меня. Ты сука ебаная. Говори со мной. Падла хуева. Веди свой член глубоко в меня. И так... Ты проститутка. Тебе тут не дом терпимости. Ты куда, блядь, позвонила, ебаная тварь? И кончишь. Блядь, ебаная падла. Сжимай руки. И тяни меня за волосы. Это делает меня безумной. Сильнее. Быстрее. Глубже. Я тебе проститутка сожгу сегодня ночью. Это. Хорошо, я тебя сожгу ночью. Сильный. Ты ебись на без меня, сука, ебаная в рот. Сжимай их. Ты, блядь, меня плохо знаешь. Я тебя прирежу, поймаю, ебаная в рот. Мертвый хуй ты докажешь, кто тебя убил. А я такая слабая.